Глава 10. Доброе утро, малыш. Илья даже сегодня не стал изменять своей традиции будить жену по утрам горячими ласками и настойчивыми поцелуями. Доброе, сонно потянулась и вновь закрыла глаза. Не хочется шевелиться, не хочется вставать. Даже уделять свое внимание любимому супругу сегодня совершенно не было настроения. «Ариш, нам домой пора. Давай, поднимайся, сладкая», — потянулся к ней, но девушка со знанием дела ловко увернулась. «Ах, ты ж проказница! Ну-ка, иди сюда!» — шутливо рыкнул на нее, не замечая слез в ее глазах. «Я обещала Ире побыть с Алисой, а ты езжай, я пока побуду здесь». Незаметно для него стерла непрошенную слезинку и уткнулась в подушку. Несмотря на старания Арины скрыть от него что-то, Ворохов чувствовал холод, исходящий от супруги, и это неимоверно злило его. Грёбаные враги пускают его жизнь под откос, а он как пацан ничего с этим не делает, просто ждет следующего удара. Уму непостижимо. Сжал челюсти до скрипа зубов, но, собравшись с духом, придвинулся к Арине. «Я знаю, что накосячил. Снова». Он вздохнул и положил руку на ее плечо. «Но ты больше не должна бояться. Мои дела... В общем, они никогда не коснутся тебя, обещаю». Отчего-то на душе стало погано, противно. Он слишком много позволил бывшей и ее подельникам. А если бы их целью стал не крепкий бугай, а она, его жена? «Ариш, я разберусь с этим дерьмом в ближайшие пару дней, максимум. И сейчас я хочу, чтобы ты поехала со мной домой. Женька со своей Цветочкиной уже едут домой. Их из больницы выперли, представляешь? Извращуги там оргию устроили». Попытался разрядить обстановку. «А тебя я пока не могу доверить никому, даже своим ребятам. Поэтому давай, встаем». Арина вздохнула. Если Илья чего-то там себе решил, спорить бесполезно. Нехотя поднялась и принялась одеваться, все так же не глядя на мужа. Нет, она вовсе не винит его в том, что произошло вчера. Просто тяжело. Очень трудно осознавать, что с ним могла произойти беда. И хорошо, что все обошлось. Но как теперь ей быть спокойной? Как пережить то, что видела? «Малыш, посмотри на меня». Ворохов развернул жену к себе лицом и только сейчас заметил слезы в любимых глазах. «Это еще что?» «Ариш, девочка моя!» Он буквально застонал от боли в груди. От гнева, что клокочет в сердце. От ярости, которую сейчас можно снять, только разбив кому-нибудь морду и переломав ребра. «Он не зверь, если не покончит со всем этим сегодня же!» «Илюш, что бы ты ни задумал, пообещай мне одно!» Арина очень хорошо знала этот ужасный взгляд. Она знала, что случается после этого. «Больше никто не умрет. Пообещай мне!» Она вцепилась пальчиками в его предплечье и пристально взглянула в глаза. «Малыш, с чего ты взяла, что...» «Пообещай, Илья, пообещай мне!» Грудь девушки часто вздымалась, а сердце грозилось выскочить из нее. «Если ты будешь участвовать в этом всем и дальше, то я не захочу больше любить тебя. Не смогу, понимаешь?» Андрей затянулся уже в который раз и выпустил из себя облако синего дыма. Сколько сигарет он выкурил за ночь, хрен его знает. Абсолютно наплевать на все. Долбанная боль опять вернулась, и теперь нет ему ни сна, ни покоя. Какого хрена вообще он до сих пор мается? Прошло столько лет с тех самых пор, как он впервые был предан любимой женщиной, а ему до этого времени не имется. И всего-то стоило посмотреть на жену брата, так похожую на Светку. И понеслась. Антон еще, мудозвон, приволок эту целку, что так сильно цепануло его. Его, змея, который поклялся себе, что больше не позволит этой заразе пробраться под кожу. Нет, он не позволит себе вновь влюбиться. Ни за что. Так почему же так хреново? Он обещал ей полцарства и шубку, а она «не хочу». Он почти изнасиловал ее снова, а она ему ужин. Он может иметь любых телок, но хочет только эту, круглопопую, пышногрудую лапочку, что так дрожит рядом с ним. Но, несмотря на все это, он может дать руку на отсечение, что в ее глазах видел симпатию. Как такое может быть? Да любая другая смотреть на него не смогла бы. А этот ангелочек взирает на насильника с восхищением. Не была бы она невинной, когда он набросился на нее. Подумал бы, что девочка интересуется темой, но нет. Вспомнить только, с каким удивлением и испугом она смотрела на его член. Улыбнулся. Она невинная, чистая, ангел. А ее ужин? Он приволок 2 пакета жратвы, а она из всех деликатесов выбрала студенческий минимум. Блять, никогда Андрей даже предположить не мог, что обычная жареная картошка с овощным салатом наповал сразит его внутреннего гурмана, что даже на зоне не хлебал баланду, как мама готовила. И после всего этого ему пришлось ее отвезти в вонючую общагу. Как сильно не хотелось ее отпускать. Появились неприятные мысли, что за ней в этом клоповнике может таскаться какой-нибудь прыщавый укурыш. Может, она раньше не подпускала их к себе. Разумеется, что не подпускала, но теперь, когда он ее распечатал... Бабы они ведь такие, пойдет трахаться с каждым встречным уродом. Только от одной этой мысли захотелось запихнуть ее в багажник и отвезти обратно в свое логово. Сдержался, отпустил. Сказал ей убраться из машины, и она убралась. Незаметно подсунул ей денег в сумочку. «Браво, Андрюха, теперь твоя совесть чиста». «Шеф, мы ее уже в аэропорту выцепили». Антон грубо затолкал девушку в гостиничный номер, преграждая ей путь к побегу. «Да она и не стремилась. Это бесполезно. Из рук Ильи не улизнуть». Вот теперь Инне стало страшно по-настоящему. Не с тем человеком она связалась, не с тем. «Не успела свалить, да?» Ворохов гордо восседал на кресле, но даже в таком положении он смотрел на нее сверху. Он всегда сверху, над всеми. Инна сделала 2 шага по направлению к бывшему, когда-то любившему ее супругу, и обессиленно опустилась на колени. Позади послышались тихие смешки охранников, но ей плевать. Сейчас нет места для гордости. Ей бы вымолить свою жизнь у зверя. «Илюша, я знаю, что наделала. Знаю, что ты зол на меня. Прошу, прости. Умоляю тебя, не убивай, Илюшенька». Ее плечи затряслись от беззвучных рыданий, но на лице бандита не дрогнул ни один мускул. Она не смело подняла на него глаза, пытаясь прочесть свой приговор в его взгляде. Когда-то ей удавалось увидеть в его темных очах мысли мужчины. Когда-то, но не теперь. Сейчас он закрыт от нее навсегда. «Илюшенька, милый, я просто хотела вернуть тебя. Только быть с тобой рядом, больше ничего». С надеждой взирала на него, но встретилась лишь с презрительным взглядом. «Раздевайся». Голос Ильи всколыхнул в ней давнее, почти забытое волнение, и в груди разлилось тепло, но тут же пришло осознание происходящего и остудило жар, зарождающийся внизу живота, словно ледяная вода, выплеснутая в лицо. «Раздеться? Зачем?» В былые времена она бы порадовалась такому приказу, но стоящие позади здоровые мужики не вселяли надежду на благоприятный исход событий. «Мои парни тебя по кругу пустят, а я посмотрю, как тебя заебут». Его лицо оставалось таким же бесстрастным, но руки сжались в кулаки. Нехорошее предзнаменование, как и его слова. Синицын дернулся за убегающей из его объятий девушкой и, застонав от боли в плече, откинулся обратно на подушку. «А я тебе говорила, не делай резких движений!» Ира сочувственно поджала губки, еще сильнее распаляя этим бугая. «А я тебе говорю, иди сюда!» Грозно сдвинул брови, на что Ирка лишь засмеялась. «Дикарь ты мой, сумасшедший! Замучил ты меня за ночь уже!» «Да и Алиску пора будить. У нее сегодня первый день в детском саду. Не забыл?» Копируя излюбленную манеру Жени, скрестила руки на груди. Но на всякий случай отошла от кровати, потому как неугомонный жених не прекращал своих попыток поймать ее за руку. «Помню я, помню. Но могли бы и отложить это знаменательное событие. Папа у вас все-таки болеет. Попытался надавить на жалость хитрец. «Ир, а в больнице мы классно зажгли, да?» Поиграл бровями. «Еще в лифте хочу попробовать». «Жень, ты дурак. Мне до сих пор стыдно за то, в какой позе нас застукал твой врач. Ладно, я пошла лисенка собирать. Сейчас зайдет к тебе. А откладывать нечего. Она должна общаться с другими детьми, чтобы активно развиваться. А то только и видит оружие да бандюк. Кем вырастешь тут?» Цветочкина, ворча и причитая, ушла из комнаты. Женя расплылся в улыбке. Он нашел ту, которая устраивает его полностью, во всех смыслах, абсолютно. Заботливая мать, красивая, сексуальная жена. Все в ней нравится, все он любит. «Илюшенька, милый, любимый, умоляю тебя!» Инна дралась и царапалась, но ей не выстоять против огромных мужчин, которые уже практически лишили ее одежды. Один из амбалов зажал своей большой ладонью девушке рот, а второй разорвал на ней бюстгальтер, раскладывая несчастную прямо на полу. Охранники нахально лапали ее грудь и мерзко ржали. А Илья, он просто смотрел. Без единого движения, без единой эмоции. «За что? Я же любила тебя, Илья!» Ее голос сорвался и охрип, но мерзкие бандиты продолжали свое действо. Казалось, они не торопились трахнуть ее, словно предоставляя этим самым возможность растянуть удовольствие шефу. А он наслаждался, он кайфовал с победным выражением лица. Он зверь, если кто-то посягнет на кого-то из его стаи, врагу не жить. «Достаточно». Ворохов сложил руки в замок, наблюдая за дрожащей, обнаженной девушкой, лежащей на полу. Шкафы тут же оставили Инну и выстроились полукругом, ожидая следующих указаний. «Прости, прости!» – почти беззвучно шептали ее губы, а руки безуспешно пытались прикрыть грудь. Нет, Инесса не была стеснительной, она всегда любила секс. И даже когда Илья бросил ее, она не гнушалась одноразовыми отношениями. Но сейчас то, что собирались сделать с ней эти изверги, это поистине страшно. Жутко, невыносимо. Она не сможет это пережить. Ни физически, ни морально. «Ты предала меня, Инна. Ты помнишь, как я наказываю за предательство?» Он знал, она помнит. Однажды, совершенно случайно, его бывшая супруга увидела своими глазами, как он наказывал перебежчика. Тогда ей пришлось вызывать скорую. Более месяца Инна не разговаривала и шарахалась от него, словно от огня. Видимо, отошла, подзабыла. Как любит выражаться Андрюха, попутала берега. И так и попутала. Илье нет дела до того, с кем, как, где и в какой позе она трахается. Стало плевать уже давным-давно. Но натравливать на него своих ёбарей – высшая мера. «Я не предавала, Илюшенька. Клянусь, не хотела зла тебе. Я не знала, что Тимур задумал. Он обещал, что просто вернет тебя мне. Правда, уже не таким влиятельным. Но я многое осознала, и когда узнала, что ты женился, чуть с ума не сошла. Илюш, прости меня, прости!» Она скорчилась прямо на полу, плача и стеная. «А теперь расскажи мне об этом Тимуре. Если это тот, о ком я думаю, пасть тебе разорву до ушей». Он жестом руки приказал одному из шкафов поднять девушку, и тот мигом поставил ее на ноги, резко дернув вверх за волосы, полностью игнорируя ее стоны и всхлипы. В кармане завибрировал мобильник, и Ворохов, увидев на экране фото Ариши, поднялся. «Смотрите за ней», — кинув уничтожающий взгляд на бывшую, вышел из номера. «Привет, малыш. Что-то случилось? Я немного занят». «Илюш, мне что-то не по себе. Ты сейчас где?» Взволнованный голос жены встревожил его. «Я в офисе, все хорошо. Ты отдохни немного, скоро приеду домой». Он говорил уверенно и непринужденно, чтобы успокоить Арину, но сам от чего-то волновался. Нет, не от того, что сейчас собирается лишить жизни бывшую супругу, а потому что его девочка этого не простит. А еще он пообещал ей, что больше никто не пострадает. Получается, Илья сейчас нарушит свое обещание. Хреново, просто блядство. Ну как по-другому? Если он сейчас спустит все на тормозах, братва его не поймет. В итоге пойдет слушок, что зверь стал плюшевым мишкой. Нехорошо, от слова совсем. «Илюш, я тут подумала. Я помню, как ты говорила ребенке. Ты же понимаешь, что я тогда была сонная и...» «Уж не хочешь ли ты мне сказать, дорогая, что все еще не хочешь, а? Ариш, сколько можно меня динамить?» Ворохов понемногу закипал. «Арина, я хочу детей. Слышишь меня? Хочу детей». «Не кричи, я не договорила. Она определенно знает, как усмирить зверя, и это действительно действует. Илюш, я согласна родить ребенка, но только при одном условии». «Очень хорошо. Теперь ты решила меня шантажировать. Аришенька, малыш, я ведь могу так рассердиться. Объясни, нахрена меня провоцировать?» «Конечно же, он выслушает это ее гребаное условие, но не сразу. Нельзя позволять бабе верховодить, а если без этого никак, то хотя бы не сходу поднимать лапки кверху». «Я прошу тебя, выслушай меня. Почему ты такой сложный человек?» Илья заскрипел зубами от того, что жена посмела повысить на него голос, но промолчал. «Ты уже пообещал мне, что смертей не будет. Я просто хочу, чтобы ты поклялся своими детьми». «Какого хера она несет?» Мужчине захотелось разбить телефон о стену, а затем поехать домой и как следует всыпать Арине. Что-то совсем она двинулась со своими вечными попытками исправить его. «Его, мать твою, зверя!» «Ариш, давай вечером поговорим об этом. Я приеду, и мы...» «Я знаю, чем ты сейчас занимаешься, Илья. Знаю, что ты нашел их, чувствую, слышу по твоему голосу. Ты нашел тех, кто виновен в покушении, и если ты меня действительно любишь, если хочешь, чтобы я тебе родила малыша, ты поклянешься мне нашим будущим, что больше не будет убийств и насилия. Сейчас!» Голос девушки стал холодным и непреклонным. Кто бы мог подумать, что жизнь с бандитом так изменит ее, и где тот страх, который она испытывала в его присутствии? Илья обязательно поаплодировал бы своей мужественной половинке, что так дерзко отстаивает свои интересы, качая ему права. Даже похвалил бы, если бы только это не касалось его. «А ты случайно ничего не попутала, милая?» Кровь забурлила в венах так, что, казалось, стала жечь кожу. «Ты как вообще со мной разговариваешь?» «В общем, решать тебе, но если ты наплюешь на мои просьбы, я забуду о твоих. С меня достаточно. Я не желаю рожать детей в таком мире». Она бросила трубку. Ворохов застыл, как истукан, глядя на потухший экран мобильного. «Маленькая дрянь. Шантажирует его самым дорогим. Семьей, блядь, шантажирует». Закрыл глаза, силясь взять себя в руки, но ураган внутри все бушевал. И тем не менее Ворохов понимал, она не шутит. Она настроена твердо, и с места не сдвинуть этот камень, если только хитростью. Дожили. Он сейчас еще начнет изгаляться перед бабой, его бабой, матерью его будущих детей. Набрал номер жены, и та ответила сразу же, после первого гудка. Ждала. Знала, что он выкинет белый флаг. Змея мелкая. «Я клянусь своей семьей, что не стану никого убивать. Довольно?» — почти прорычал в трубку, представляя, как Арина сейчас торжествует от своей победы, от того, что подмяла его под себя. «Я верю тебе, и ты не станешь рисковать своей семьей. Не обмани меня, Илюш». Нежный голосок жены немного остудил пыл Ильи, но осознание того, что его сейчас морально поимели, пробуждало гнев. «Выкинь свои таблетки. И без фокусов мне». На этот раз он сам нажал на кнопку завершения вызова и набрал номер брата. «Андрюх, ты мне нужен сейчас».